Глава 15. Стою, смотрю, как носилки с едва-едва оклемавшимся дуэлянтом выносят. Пока смотритель арены восстанавливал ее девственный вид, мысленно вернулся к продолжению разговора с директором. «Все равно не понимаю, а куда охрана смотрит, а вы?» «А что мы можем?» «Давайте откровенно говорить, вот что мы можем?» «Да ничего. Школа муниципальная. Финансирование и оплата преподавателей напрямую зависят от городского совета. А в совете кто состоит?» «Вот. Вижу, что уже сообразили. И старший Гроссардол там, и кое-кто еще. Да и аристократов хватает». «Повезло мне с выбором школы», — задумчиво протянул. «Понятно же было, что порядки везде одинаковые. Но никак не предполагал, что сразу в такую муть влезу». Но и директор явно что-то не договаривает. Знать бы, что именно. Конечно, повезло. Мое сожаление директор принял за чистую монету. Да не волнуйтесь вы так. Ваш уровень, который мы увидели на аттестационной комиссии, вполне позволяет справиться с большинством вызывавших. Некоторое опасение, как я думаю, может вызвать первая пятерка дуэлянтов. Это представители аристократии. Младшие отпрыски дворянских родов. Но и там у вас есть огромное преимущество в виде реального боевого опыта. Но позвольте, откуда вы? Враз насторожился и уже начал просчитывать, откуда произошла утечка информации. А ваш аттестат, характеристика, словно обожравшийся сметанный кот, лучился довольством директор. Так там ничего такого нет, я же сам видел. А вот об этом точно не нужно было говорить. Все там есть. Читать между строк уметь нужно. И не волнуйтесь, никому ничего я рассказывать о вас не собираюсь. Тем более с директором вашей предыдущей школы мы до сих пор состоим в хороших отношениях. И тут же счел нужным разъяснить. Учились вместе в университете. Дружили тогда и сейчас дружим. Так что кое-что я о ваших настоящих возможностях знаю. На арену шагнул второй дуэлянт, и тут же замерцал защитный полог, наглухо отрезая гомон толпы. Подобрался, отбросил ненужное сейчас воспоминание, проверил защиту. От летящего в мою сторону огненного шара просто уклонился. Отшагнул влево на несколько шагов. Красное свечение на вытянутой в моем направлении руке противника сменилось на голубое. Начало набирать силу, формироваться в боевое плетение. Разве можно настолько медленно формировать заклинание? Подумал, сильно удивившись увиденному. И это первая пятерка, которая смогла затерроризировать всю школу? Чудеса! Ударил навстречу летящему в мою сторону воздушному кулаку точно таким же своим. С удовольствием проконтролировал результаты столкновения стихий. Отмахнулся от взметнувшегося в воздух песка. Просто сдул его в сторону. Щелкнул воздушной плетью. Зацепил обе ноги растерявшегося противника. Дернул на себя, сбивая слабенькую защиту, протащил несколько шагов и отпустил. Надавил сверху прессом, подержал, постепенно наращивая и наращивая давление, вжимая лицом в песок и внимательно контролируя состояние пыхтящего старшеклассника. Трепыхается, словно рыбка. «Погоди-ка, а разве можно чувствовать состояние противника через магическое воздействие?» «Никогда о подобном не слышал». «Да я даже понимаю, что он задыхается, как все слабее и слабее сопротивляется». «Да не задохнулся бы в песке. Слово же дал никого не калечить». «Скучно. Великовозрастные обалдуи. Дети! С подобной защитой переться на арену? Чему тут вообще учат?» Убрал давление, демонстративно уселся на песок, посмотрел в ложе дирекции. «Там сообразили, что произошло, но останавливать бой не собирались». — Понятно. Придется продолжать. Тем временем старшеклассник опомнился, кое-как утвердился на четвереньках задом ко мне. — Какое неуважение! Поднял руку, намереваясь хорошенько нападать по оттопыренной пятой точке воздушным кулаком. И передумал. Ну, зачем еще больше пацана позорить? Ему и так несладко приходится. Но встать пришлось, как и отбить еще парочку слабеньких атак. А потом источник парня опустел... И он вынужден был сдаться. Вот так просто закончился второй поединок. Третий и четвертый не отличились ничем особенным. Я даже передышки между схватками, если это состояние друг против друга, можно было так назвать, не стал брать. А вот пятый противник немного заставил попотеть. И запас силы у него был хороший, и боевые навыки кое-какие были. Поэтому даже удовольствие получил от обмена ударами. Опыт лишним не бывает. С шестым и последующими соперниками получилось совсем интересно. Подумал, а почему бы и не потренироваться, коли появилась такая прекрасная возможность. На всякий случай влил в собственную защиту еще немного силы, уплотнил кокон и дальше просто начал экспериментировать. Стоял на месте, внимательно отслеживая все действия противников и отбивал летящие в меня заклинания. Старался сработать на опережение, сбить летящее в меня плетение, а то и вовсе его развеять в самом начале формирования встречной техникой. Ну и собственный атакующий иногда формировал, только немного не так, как всегда это делал. На этот раз силу брал в непосредственной близости от противника. Правда, не сразу получилось увидеть в дневном свете струящуюся вокруг магию. Ночью как-то проще. Зато когда увидел, разобрался, попробовал дотянуться через арену, сформировал и применил в первый раз нужное плетение. В этом мире это сродни выстрелу из огнестрельного оружия. Даже тот же фаербол возникал непосредственно перед противником, и у него не было ни малейшего шанса увернуться от огненного шара. Как и от прочих моих техник. А еще можно было сформировать плетение с любой стороны от него. Представляете? Слева или справа, или вообще за спиной, лишь бы дотянуться. Защита, конечно, позволяла некоторое время продержаться, но тоже быстро сдувалась. Довольно скоро количество дуэлянтов закончилось. В заключительных схватках вообще ничего интересного не было. Да и какие это схватки? Так, избиение младенцев. Это сначала шли более или менее сильные по местным школьным меркам, а потом пошли откровенно слабые. Так понимая, что у этих ребят просто выхода никакого не было. Указали или приказали меня вызвать, вот они и вызвали. Еще более интересно, что сам Грасс, тот самый заводила, в дуэли участия не принимал, остался в стороне, натравив на меня не только всю свою шайку, но и еще кое-кого со стороны. А за оскорбление баронессы... И в чем они это оскорбление увидели? Подумаешь, ножки у кого-то оголились... Да там и так юбчонки настолько коротенькие были, что до середины бедра точно чуток не дотягивали. Лучше бы спасибо сказали. Так вот, за баронессу с компанией такие же, как и она, аристократики вступились. Честь полезли защищать. Нет, ничего против защиты чести не имею. Дело это нужное и полезное. Вот только здесь одно «но» есть. А за чью честь? Если баронесса действует по указке вожака местной шейки, пусть будет хулиганов, да еще при этом вовсю пользуется ментальным воздействием, обольщением, то в чем тут достоинство? И где честь? Напасть толпой на одного, заведомо слабого? Никакой чести в этом нет. Рассмешил 13-й дуэлянт. Видно было, что уже заранее сдался. Не то что на победу, но противостояние не рассчитывает. Вышел, лицо бледное, глазенки мечутся, но хоть не отступил, уже плюс. Запустил меня слабенький, воздушный, даже не кулак, толчок, от которого я даже отмахиваться не стал, на защиту его принял. Ну и в ответ отвесил ему хорошую плюху с правой руки. Парень в песок и кувыркнулся, только ногами в воздухе дрыгнул. Ну а что, не жалеть же слабака, никто не заставлял его меня вызывать. Те-те-те. Этот дурень от злости позабыл про магию, про дуэльное правило. Дохромал до меня и принялся руками размахивать. А я в первое мгновение как-то растерялся. Никак не ожидал банального мордобоя. Хорошо, что защита справилась. Да и тело успело среагировать. На одних инстинктах уклонилось. Отступил назад. Размахнулся. Да и отступил еще на шаг. Не стал бить, потому что в глаза ему посмотрел. А там сложная смесь отчаянного страха и храбрости, неприкрытой злости от собственного бессилия и безнадежности. «Бей! Не смей меня унижать жалостью!» — прошипел парнишка. «Тяжелый случай. И как же ты с таким характером затесался в эту грязную компанию? А ведь придется бить!» И я ударил. «Не кулаком, магией! Чистой энергией!» Зачерпнул и закатал ему плюху прямо в лоб, чтобы сразу отключился. и постоял, покуда чудак падал на песок. «Держи свой выигрыш!» Нокол нашел меня сам. Букмекер постучался, дождался разрешения, за что ему огромный плюс. И только тогда вошел в кубрик. 670 золотых монет. Чеком возьмешь или наличкой? Да мне все равно. Тогда давай так. Вот 360 золотом, а остальное чеком. Хорошо? Будешь пересчитывать? Не буду. На тумбочку положи. Равнодушно проследил за выкладывающим золото парнем. Принял в руки чек на предъявителя. Просмотрел внимательно. Чек не золото, его не грех проконтролировать. Все нормально. Почему-то я рассчитывал на куда большую сумму. «Ну, — заулыбался школьный букмекер, — глядя на твою уверенность в собственной победе, не смог удержаться от ставки. Так что благодаря тебе я неплохо приподнялся сегодня. Зато теперь с меня причитается». «Договорились?» — не стал отказываться от предложения. «Мне сейчас любое общение в пользу будет. А уж с таким знающим человеком за одним столом посидеть — это как вдвойне повезло». Только в столицу я недавно приехал, еще ничего здесь не знаю. А зачем тебе знать? Поляна с меня, значит, я тебя куда-нибудь и приглашу. В какое-нибудь приличное место. Только с делами разберусь. Договорились? Конечно, буду ждать. Вот и еще один человек нажился на мне. А я-то сижу тут и недоумеваю, почему эта выигранная мной сумма не соответствует моим же прикидкам. Директор обобрал! Но с тем как бы и понятно, так теперь еще и этот хитрюга. Придется объесть и опить. 360 золотых. Попробовал приподнять мешок одной рукой и не смог. Говорю же, слабоват я пока. А вот двумя руками получилось это сделать. Не додумал я. Растерялся, когда выигрыш мне в кубрик принесли. Нужно было всю сумму чеком брать. Выглянув в коридор, а Нокола уже и след простыл. Облапошил неопытного новичка, сбросил ему на руки неудобную ношу и быстро удрал, пока я не опомнился. А это еще кто по дверью жмется? — Вам что здесь нужно? — Нас в эту комнату переселили, — робко проблеяли два шкалера. — А этих куда дели? — удивился переменам прежних. — А этих на наше место. — А почему двое, а не трое? Ответа так и не дождался. — Да какое мне, впрочем, дело? Это я так... Больше от неожиданных перемен эти вопросы задавал. — Ну, заходите, что ли? — посторонился. И сразу обозначил свое новое место. Вон ту койку не занимать, моя. — Ну а что? Как сторожил, могу теперь выбрать самое лучшее место. Пропустил перед собой новых соседей, зашел следом. — Погоди, так это с тобой у нас заключительная дуэль была? — узнал одного из парней. — Со мной, — насупился дуэлян. — Ты против того, чтобы я жил в этой комнате? — «Ну, если не будешь больше подобной ерундой маяться, то живи!» — великодушно разрешил и тут же рассмеялся, сводя разговор к шутке. Протянул руку. «Ярослав! Друзьями называют меня Яр!» «Торн!» — обменялись с ним рукопожатием. А там и второй парнишка решил представиться. «А я Лукс!» Разговоры оставил на потом, есть более важное дело. «Первым делом свою постель на новое место перетащил, потом остальные вещи». Чек в карман сунул. Золото. А вот с золотом придется к директору идти. Что я и сделал. Взвалил на горб тяжеленный мешочек и пошел. Хорошо Нокколу. Он и старше, и крепче меня. Ему этот мешок особых трудностей точно не доставил. Директор явно куда-то спешил. Тем не менее нашел минутку разобраться с моими проблемами. И тут же их разрешил к моему удовольствию. Протянул мне прямоугольничек плотной бумаги и пояснил. — Это тебе пропуск на выход в город. Отнесешь деньги домой. — Хотя... — скептически осмотрел мою тощую фигуру. — У меня есть более подходящее предложение. У тебя же счет в банке имеется? — Конечно. — Поедешь со мной, довезу тебя до банка. — Только из банка сразу в школу. — Это не обсуждается, понял? — И домой нельзя заглянуть? — Нельзя. Будут выходные, тогда и заглянешь. — Ага, так я и послушался. Быть в городе рядом с домом и не проведать Рози. Но кивнул. Похоже, директор прекрасно понял мои тайные мысли, потому что вздохнул и объяснил. — После твоих дуэлей меня срочно к министру вызвали. Уже кто-то успел жалобу накатать. — Понятно кто. — Ну а что? Ведь действительно понятно. Тут двое основных заводил. Грасс и это. С ногами. Раз понятно, то и дальше можешь сообразить. К моему возвращению из министерства ты обязательно должен находиться на месте. Мало ли что. Отчислить могут? Нет, отчислить тебя никто не отчислит. Наказать могут, но этого уже школьники не поймут. Ты тут ни с какого боку не виноват. Полагаю, что дело ограничится устным внушением. А вот что со мной будет, не знаю. Да ничего не будет, ляпнул и прикусил язык. Поздно только. Почему? А вы-то тут при чем? Порядок обеспечили, лично проследили, чтобы на дуэли никого не убили. Зато порядок в школе моими руками навели. А что законы в королевстве подобное допускают, так с короля и... Стоп, оборвал меня директор. Никогда и нигде такого не говори. Это тебе мой совет на будущее. Понял, а здесь что? И показал глазами на стены. И здесь тоже, правильно понял меня директор. Да, кстати, вспомнил. Вот сейчас и проверю, правильно ли я понял предостережение о лишних ушах. Я долг хотел отдать. Ну а что? Я же не называю ни сумму долга, никому именно хочу его отдать. А я-то тут при чем? Иди на улицу и там решай свои проблемы. Понятно. Кивнул. И пошел. На улицу, следом за директором. Уже в коляске вернул 20 золотых и выслушал очередные объяснения. Я тебе могу от имени дирекции деньги судить. Не отдать, а именно что судить. На покупку книг, учебников, одежды и прочего-прочего. Обратное же действие будет приравнено к даче взятки лично мне. Так что на будущее думай, где и как это можно проделывать. Уяснил? Да. Только не нужно уверять меня, что вы ничего не могли сделать. Как вообще можно было допустить до такого безобразия? Откровенное издевательство и избиение учащихся в стенах вашей школы. Уму непостижимо. И кем? Министр образования с жаром выговаривал стоящему перед ним директору школы. Ну что вы молчите? А вы знаете, что городской совет выдвинул предложение о смене директора? Ни один городской и школьный закон не был нарушен, директору удалось вставить слово. А избиение? О каком избиении идет речь? Об избиении отпрысков весьма уважаемых в столице семей. Вот заявление с просьбой разобраться и наказать виновных. Читайте. А у меня есть записи с кристаллов наблюдения. Выложил на стол несколько продолговатых многогранников, директор. Можете посмотреть. Получите массу удовольствия. Будет что ответить вот на эти писульки. И тут же быстро заговорил, перебивая покрасневшего от плохо сдерживаемой ярости министра. Эти наши отпрыски ничего лучше не придумали, как начать травлю нового ученика, который, между прочим, ни дня еще у нас не проучился. Ну так и выгоните его, и все будут довольны. Не могу, развел руками директор. На следящих кристаллах ясно видно, что зачинщиками споров выступали как раз эти самые отпрыски столь уважаемых семейств. И именно они организовали новичку 13 вызовов на дуэль. Сколько? 13? Удивился министр. Как-то это многовато. Причем 13 в один день, без отсрочек. Тогда не понимаю, почему ко мне поступило столько жалоб. Неужели 13 ваших школьников не смогли справиться с одним новичком? Чему вы их там учите? И учите ли вообще чему-нибудь? Учим согласно вашим же методикам. А кого учим? Да вы и сами знаете по этим жалобам, кого. Не забывайтесь, господин пока еще директор. Прошу меня извинить за допущенную дерзость, — склонился в легком поклоне педагог. Бросьте, комедию ломать будете на совете. Министр плюхнулся в кресло, замер на какое-то мгновение и после непродолжительного раздумья спросил. Новичок действительно настолько хорош? Опыта, конечно, еще маловато, но действительно очень хорош. У меня давно не было никого подобного в школе. Конечно, за год мы его подучим, и в результате Королевская Академия получит настоящий бриллиант. А откуда он прибыл? Кто сумел найти такой бриллиант? И откуда у него может быть опыт? Из Эренбауэра. С тамошним директором школы мы учились вместе. Эренбауэр. Что ж, это кое-что объясняет. Получается, наказывать его вы не желаете. Категорически, ваша светлость. Да и не за что его наказывать. Все происходило в пределах школьных правил и под моим личным наблюдением. После такого эффектного выступления большинство наших проблемных учеников притихнет. Они действительно создают вам проблемы в школе? Ну, вы же понимаете, как оно бывает. Одни имеют власть и деньги, и во все этим пользуются к своей выгоде. У других нет ни того, ни другого, но они принадлежат к аристократии со всеми ее привилегиями. И тоже этим пользуются. «Ничего нового я пока не услышал», — перебил директора министр. «Так создают или нет?» «Создают. И мы ничего не можем с этим поделать. Богатые семьи, влиятельные родственники. А новичок, значит, смог?» «Смог при моей полной поддержке. Теперь в школе какое-то время будет порядок. Но да теперь это уже от нас зависит». «Надеюсь. Аристократ или из богатеньких? Что в бумагах написано?» «Да в том-то и дело, что ничего не написано. Имя, фамилия и все. Не указано ни место рождения, ни родителя, ни происхождения, как это положено. Даже года рождения нет. Так что не разобрался пока. Но за первый год обучения заплатил сразу, не торгуясь. На аристократа не тянет, но хорошая манера присутствует. И поведение соответствующее. Непонятный он какой-то. Наш преподаватель магии буквально в полном восторге от способностей новичка. Даже что-то о наследии ушедших упомянул». «Что?» Министр медленно поднялся с кресла, подошел вплотную к директору, приблизил лицо к его лицу близко-близко и, пристально глядя глаза в глаза, тихо проговорил. «Вы уверены, что он именно так сказал? И почему сказал?» «Новичок использовал дуэли заклинание молнии». «Тихо!» — шикнул директор и министр. «Ни слова больше!» Отодвинулся, отошел к окну. Постоял несколько минут, о чем-то напряженно размышляя. Развернулся. «Новичка не трогать! Всех недовольных можете сразу отправлять с жалобами ко мне!» «И завтра же...» «Нет, завтра, к сожалению, никак не получится. А вот послезавтра ждите к полудню внезапную министерскую проверку». «Будем разбираться по факту вопиющего нарушения дисциплины в вашем заведении. Заткнем жалобщиком рты, заодно и с вашим перспективным молодым человеком познакомимся. Посмотрим, что он из себя представляет. Вопросы есть? Нет? Тогда можете идти». И министр плавным движением руки отпустил директора. Подождал, пока за ним закроются двери, достал из ящика стола переговорный амулет. Активировал его. Дождался ответа на сигнал и проговорил. «Ты уже слышал о дуэлях в школе господина Меревита?» «Рассказывали какие-то небылицы», — донеслось из амулета. «Это не небылицы. Ты там не занят? Я бы срочно хотел с тобой переговорить по этому поводу. Есть очень интересная для тебя информация. Ты уверен, что она настолько срочная и не сможет потерпеть до завтра?» «Более чем, мой старый друг, более чем!» «Кстати, послезавтра мы с тобой поедем инспектировать эту самую школу». «Даже так? Ты ко мне или я к тебе?» «Лучше ты. Староват я по этажам бегать». «Староват он. Ладно, сейчас спущусь. Жду». «Конечно, после банка сразу в школу не пошел. Сначала к Розе забежал». «Ну а что? Тут два шага всего. Если получится ее дома застать, то чек отдам, и пусть насчет лавки думает». А директора наверняка в министерстве долго промурыжит. Успею вернуться. Коротко рассказал о произошедшем со мной. Выслушал горькие упреки. А то я сам не понял, что несколько переборщил с демонстрацией своих возможностей. Хотел раз и навсегда покончить с возможными выпадами в свой адрес. Покончил. Только очень уж громко. Уже и до министерства какого-то шум добрался. А куда завтра отголоски докатятся? «Мы для чего в столицу перебрались? Чтобы от всех скрыться, а ты что творишь?» «Или про смерть сестры забыл? И про ледяные стрелы в спину?» «Ничего же еще не закончилось». «Рози, а как еще понимать твои глупые выходки?» Окончательно разозлилась женщина. «Девочку я потеряла. Сама с трудом выжила. Ты хочешь, чтобы все пережитое и здесь повторилось?» Только теперь под ударом уже не млада, а ты сам будешь. Сможешь с настоящими воинами Севера справиться? Не знаю. А если не знаешь, так зачем к себе внимание привлекать? Получилось так. Хотел как лучше сделать. Получилось у него, скривилась Рози. У тебя везде одни проблемы. В приюте со всеми дрался. Потом в школе из подвала не вылезал. Сюда перебрались. И здесь то же самое повторяется. Яр, ну когда же ты поумнеешь? Ведь не только с помощью одной голой силы можно вопросы решать. Голова-то тебе на что дана? И ладно бы, дурень какой был. Так ведь нет, вот что обидно. Но все, все, успокойся. Не было у меня другого выхода, кроме драки, если только под это отребье прогнуться. Клянусь, больше никаких дуэлей. Выход всегда есть. Жить или умереть. Прогибаться или драться. Лбом стены пробивать или все-таки научиться их обходить. И не разбрасывайся клятвами. Это дело такое непредсказуемое. Ладно. Буду надеяться, что ты и впрямь что-то понял для себя. Пойдем, угощу тебя своей стряпней. Два старых друга молча сидели за небольшим столиком в уютной таверне неподалеку от королевского дворца. Только что состоявшийся разговор не был предназначен для лишних ушей, а во дворце даже у стен они имеются. И это факт, а не расхожая поговорка. — И что ты собираешься делать? — нарушил подзатянувшуюся паузу министр. — Ничего, — откинулся на резную спинку тяжелого стула архимаг короля. — В школу я с тобой тоже не поеду, слишком жирно для тебя будет. Да и привлекать к парню лишнее внимание своим визитом не хочу. — Но... — осторожно оторвал от размышлений задумавшегося мага министр. — А что «но»? Пусть учится. Посмотрим, что из него получится через год. И доживет ли он до конца этого года с таким сложным характером. Нам, понимаешь ли, нужна молодежь со способностями к магии, а не к дуэлям. Уравновешенная молодежь. Не та, что готова в каждую бочку затычкой лезть. А разобраться, откуда этот молодой и перспективный к нам приехал, и как он до этого жил, нужно. Так что пошлю я одного умного и умелого человечка к герцогу. Пусть разузнает там обо всем осторожно. До школы решил своим ходом добираться. Извозчик извозчиком, но хочется и просто по улицам пройтись, по сторонам посмотреть, на людей поглазеть. Города-то я еще и не видел. А тут и набережная красивая, дома с лепниной и арочными окнами, двери раззолоченные, сады и газоны, парки, деревья всякие разные, кустарники, причудливо выстриженные формы геометрических фигур, и горожане прогуливаются. Ну, меня-то больше горожанки интересуют. Платье красивое, пышное, талии корсетами затянуты, двумя ладонями обхватить можно. Грудь в вырезе лифа упругими полушариями глаз радует. А лица, лица-то свежие, румяные. Морской воздух им явно на пользу пошел. О прическах отдельно говорить нужно. Коротких волос вообще не видно. Гривы у всех шикарные. И шляпки. Малюсенькие не очень, с перьями и бантами, красота и только. Бреду потихонечку в сторону школы, по сторонам глазами постреливаю, помню о предостережении Рози, стараюсь откровенно ни на кого не пялиться, тем более кавалеров у дам хватает, еще не хватало в очередной раз куда-нибудь вляпаться. Посмотрел, полюбовался, душу отвел, да и убрался от греха подальше, ушел в боковые улицы. Тем более, что и внимание к себе начал привлекать. Точнее, к своей школьной форме. Похоже, редко кто из школяров в город в подобном виде в будние дни выбирается. У лотка с пирожками остановился, купил себе парочку с мясной начинкой. Не смог удержаться. Очень уж вкусно свежая выпечка пахла. Заодно тут же и стаканчик какого-то теплого сока купил. Употребил с наслаждением и с бодрым видом отправился дальше. Перехватили меня в квартале от школы. День в разгаре, а меня в подворотню ближайшую тащат. Защита всегда на мне, тем более, когда я прогуливаюсь по незнакомым местам. Так что сильно не испугался, да и успел напавших просканировать. Источники магические у каждого просмотрел. Ничего выдающегося. С тремя нужно быть осторожным, а остальные четверо выступают в качестве грубой физической поддержки или силы. «Деньги где?» «Нет у меня денег». «Говорил же, проследить за ним нужно было», — вклинился в разговор кто-то из тройки одаренных. «Заткнись», — осадил подельника, стоящий напротив меня мужик. Вот и главарь образовался. Зыркнул бешеными глазами на подельника и рявкнул мне. «Парень, не пытайся юлить. Я точно знаю, что ты очень много золотишка сегодня выиграл». И чек еще получил на кругленькую сумму. Делиться надо. «Откуда знаешь?» «Оттуда! Сам деньги отдашь, или нам из тебя их выбивать придется?» «Говорю же, нет у меня денег. В банк их отнес. Вместе с чеком». «Зря ты так поспешил». «Ну, да ничего. Сейчас мы с тобой доедем до твоего банка, и ты все денежки снимешь и нам передашь. Понял? А иначе?» «А иначе что?» «А вот что!» С трех сторон на мою защиту надавило что-то твердое. А вожак этих гопников к моему лицу нож приставил. Перед глазами водить острием начал. «Порежем тебя на куски, но своего все равно добьемся». «Да понял я, понял. Ножики только свои уберите». «Испугался? Это только начало». «Откуда вы про золото узнали?» «Ты не понял? Вопросы здесь могу задавать только я. А ты должен с готовностью на них отвечать. Иначе...» И главарь угрожающе махнул сталью. «Да понял, понял же!» «Нет, не получится у меня их разговорить. Не узнаю я, кто меня сдал». «Хотя предположить-то как раз могу. А чеки только букмекер знал». «Ладно, начнем, пожалуй». «Защита у всех семерых имеется, но она простенькая. Нужно ударить посильнее. Вот так!» И от меня во все стороны расходится тугая волна воздуха. Откидывает бандитов в стены. Вминает в кирпичную кладку. С шорохом сыпется на мостовую отлетевшая от стен старая штукатурка. Хрустят чьи-то переломанные кости. Говорил же, защита слабенькая. От летящих меня нескольких заклинаний просто отмахиваюсь. С каждым разом становится все проще и проще это делать. Пытающихся броситься в драку мордоворотов, сбиваю с ног плетями воздуха и приковываю корнями к булыжнику мостовой. Давлю всех сверху прессом. Наклоняюсь над хрипящим от боли главарем, спрашиваю выпученные от боли мутные глаза. «Кто навел? Чей заказ? Ноккола?» «Какого еще ноккола?» — хрипит главарь. И я усиливаю нажим. У него на груди окончательно сдыхает защитный амулет, осыпается серой пылью. Омерзительно потрескивают осколками переломанные кости. «Боль же адская! Я не садист!» Но жизнь порой просто не оставляет мне иного выбора. Заставляет таким быть. «Грасс это! Грасс! Приказал отобрать золото и покалечить!» Вместе с кровью выплевывает ответ главарь. «Воет и отключается!» Издалека доносятся тревожные свистки спешащей сюда стражи. И я выпрямляюсь. Время еще есть, и я успеваю наскоро обшарить карманы отключившихся бандитов. Забираю я оружие. Потом разберусь, что куда пристроить. Трофеи лишними не бывают. Развеиваю в пространстве все следы примененных мной магических заклинаний. Просто перемешиваю руками эфир в подворотне и ухожу.